Глава 34. Так легко читается? Наша гостья не повела и бровью от моего вопроса. Или Саша имел честь говорить обо мне? Я прижала к себе руки, стараясь справиться с эмоциями. Перевожу взгляд на мужа. На него страшно смотреть. Он сжался в комок и побледнел. Казался мне жалким. Жалкий обманщик. Вы очень похожи. «Я бы сказала, одно лицо!» — строго продолжала я. «Моя девочка взяла все самое лучшее от меня. Я рада это слышать». Сердце рвалось на миллион осколков. «Кира, моя маленькая нежная девочка, вовсе не моя. А я всю голову ломала. Почему у меня все никак не может проснуться материнский инстинкт? А тут и думать нечего. Я просто не рожала ее». Но не все ли равно, главное ведь, кто воспитал, а не родил. Здесь мне нужно копаться уже не в себе, а задавать вопросы Саше. Я столько времени копалась в себе, искала ответы на вопросы, которые не имела за собой никакого основания. Если бы я знала, что Кира моя приемная дочь, то не тратила время на поиски угасшего материнского инстинкта. Я не корила бы себя за то, что такая плохая мать, что не могу что-то там почувствовать. Саша, Саша, зачем совершил эту подлость? Внушил мне ложь, заставил верить и сомневаться в себе. Вы пришли за ней, верно? Я продолжала, несмотря на боль внутри себя. Саша не вмешивался, наблюдая со стороны, как из-за его лжи пострадали обе. Да, я пришла вернуть себе свою жизнь. Отчасти помочь всем вам и наказать ту, из-за которой все началось. Не понимаю. Елизавета умолкла, отпивая остывший чай. Она брала паузу, позволяя интриге нарасти еще больше. Слушаю вас. Я настаивала на том, чтобы наша гостья говорила. Столько тайн вокруг, столько обмана. И от кого? От самого родного человека, моего мужа. «Разговор предстоит тяжелый, вам лучше всем присесть». Саша уселся за свое рабочее место. Я пристроилась напротив говорившей. «Саша, ты хоть что-нибудь скажешь сегодня или так и будешь молчать?» Обратилась к нему Елизавета, постучав по столешнице, привлекая внимание. «Не чужие ведь люди. Рад вообще видеть меня. Последняя встреча у нас с тобой не задалась». «Я удивлена, что с тобой нет Кристины. Как она допустила появление в твоей жизни другой женщины?» «Кристина?» Я не смогла сдержаться и воскликнула так громко, что все подпрыгнули на месте. «Судя по реакции, вы, милая девушка, с нею знакомы». «Ее долги! Ваших рук дело?» Елизавета рассмеялась звонко и пронзительно. «К счастью, наша Кристина сама умеет найти себе приключения. Хотя спешу вас заверить, что она совершенно в порядке. Вы попали в ее сети, как и я 5 лет тому назад». Я стала махать рукой у лица, обдавая себя потоком воздуха. Все друг друга обманывали. Как я поняла, эта девушка намекала на то, что первая жена Саши – мошенница. В моих глазах она упала еще ниже. «С чем ты пришла?» — Саша охрипшим голосом начал говорить, приковывая наши взгляды. «Наконец-то проснулся, а мы уж подумали, что одни в кабинете. Хотите, расскажу интересную историю о том, как одна женщина считала себя хитрее всех?» Елизавета откинулась на спинку кресла, готовясь раскрыть все карты. «Анна, верно?» Я кивнула, желая услышать правду. Не знаю, сколько успел Саша рассказать обо мне, но начну с самого начала. Ты, Саша, тоже узнаешь много нового. Ее взгляд скользил по моему мужу. Нет, она не смотрела на него со злостью или презрением. Наоборот, она горела желанием все разложить по полочкам перед ним, чтобы измениться в его глазах. Я же продолжала пребывать в шоке. Саша, ты много мне успел рассказать? Я обратилась к мужу. «Я все тебе объясню. У Саши есть вторая жена. Кира не моя дочь. Какие еще сюрпризы ожидать? Когда все объяснит? Знала ли я все это до потери памяти? Тем временем его бывшая супруга начала говорить. Она не волновалась, будто проворачивала это в уме тысячу раз. Я познакомилась с Сашей 7 лет тому назад. Мне было 23 года, и я только окончила консерваторию. Я желала семью, детей, но при этом также хотела развивать свои навыки дальше. И у меня получалось. Утром репетиции, пока Саша дома, днем он на работу, а я домой, к новорожденной Кире и подрастающей Милане. Мне нравилось так жить, я везде успевала. Но в один прекрасный день на пороге нашего дома появилась она. Не нужно было догадаться, о ком пойдет речь. Я уже знала, что сейчас Елизавета ведет свой рассказ первой жену Саши. Я не ошиблась. На пороге появилась Кристина. Бедная и несчастная. Она приехала просить помощи. Тут и Милана подключилась. Они обе исполнили затяжную песню и остались в нашем доме. К тому времени Саша уже уверенно стоял на ногах, и его бизнес набирал обороты. «Если ты хочешь рассказать о своей измене, я, пожалуй, выйду. Это самая моя нелюбимая история», — оборвал ее Саша. Я не успевала вертеть головой, наблюдая за их меняющимися эмоциями. Эти двое несли невероятно огромный груз за своей спиной. «Я тысячный раз говорю тебе, никогда не изменяла. Я даже замуж больше не вышла после нашего развода». «А я точно нужна здесь? Это ведь ваши личные дела». Я прервала их перепалку, не понимая роли в этой игре. Я готова была уже вскочить и выйти вон. «Останься, так под именем Кристина хочет и тебя подмять. Тебе нужно знать, на что способна эта женщина без сердца». Я, поджав губы, осталась на месте. Я занималась профессиональным вокалом и играла на фортепиано. В это время, что гостила у нас Кристина, мне неожиданно позвонили и пригласили на прослушивание. Я тогда устала находиться с ней в четырех стенах и была рада выбраться хоть куда-нибудь. А то, что приглашение было связано с моим родом деятельности, еще больше подкупало меня. Голос ее прерывался. Кажется, Елизавета должна была рассказать что-то очень важное, то, что могло повлиять на исход ее отношений с Сашей. И я подумать не могла, чем обернется для меня эта вылазка. Если бы я только могла предугадать! Я знаю, что было. Сухой голос Саши висит в комнате. Все, что ты знаешь, ложь и наглый обман. Кристина обманула нас всех, заставила возненавидеть друг друга. Ради чего? Чтобы не делить тебя ни с кем. Если ее не остановить, это ждет и вас с Анной.